Федор Михайлович Достоевский. Неточка Незваного. Моноспектакль Марии Скосаревой. Десятая серия. Я как будто предчувствовала это. Но в первое мгновение мысль о том, как рассердится матушка, робость и более всего инстинктивный стыд за себя и за отца удержали меня отдать деньги. Он мигом заметил это и поспешно сказал: «Ну, не нужно, не нужно». «Нет, нет, папа, возьми. Я скажу, что потеряла, что у меня отняли соседские дети». «Ну, хорошо, хорошо. Ведь я знал, что ты умная девочка», — сказал он, улыбаясь дрожащими губами и не скрывая более своего восторга, когда почувствовал деньги в руках. «Ты добрая девочка, ты ангельчик мой. Вот дай я тебе ручку поцелую». Тут он схватил мою руку и хотел поцеловать, но я быстро отдернула ее. Какая-то жалость овладела мною, и стыд все больше начинал меня мучить. Я побежала наверх в каком-то испуге, бросив отца и не простившись с ним. Когда я вошла в комнату, щеки мои разгорелись, и сердце билось от какого-то томительного и мне неведомого доселе ощущения. Однако я смело сказала матушке, что уронила деньги в снег и не могла их сыскать. Я ожидала, по крайней мере, побои, но этого не случилось. Матушка действительно была сначала вне себя от огорчения, потому что мы были ужасно бедны. Она закричала на меня, но тотчас же как будто одумалась и перестала бронить меня. Заметив только, что я неловкая, нерадивая девочка, и что я, видно, мало люблю ее, когда так худо смотрю за ее добром. Это замечание огорчило меня более, нежели когда бы я вынесла побои. Но матушка уже знала меня. Она уже заметила мою чувствительность, доходившую часто до болезненной раздражительности. И горькими упреками в нелюбви думала сильнее поразить меня и заставить быть осторожнее на будущее время. В сумерки, когда должно было родиться батюшке, я по обыкновению дожидалась его в сенях. В этот раз я была в большом смущении. Чувства мои были возмущены чем-то болезненно терзавшим совесть мою. Наконец отец воротился, и я очень обрадовалась его приходу, как будто думала, что от этого мне станет легче. Он был уже навеселе, но, увидев меня, тотчас же принял таинственный, смущенный вид. И, отведя меня в угол, робко взглядывая на нашу дверь, вынул из кармана купленный им пряник и начал шепотом наказывать мне, чтобы я более никогда не смела брать денег и таить их от матушки. Что это дурно и стыдно, и очень нехорошо. Теперь это сделалось, потому что деньги очень понадобились папе, но он отдаст. Я могу сказать потом, что нашла деньги, а у мамы брать стыдно. И чтобы я впредь отнюдь не думала, а он мне за это, если я впредь буду слушаться, еще пряников купит. Наконец он даже прибавил, чтобы я пожалела маму, что мама такая больная, бедная, что она одна на нас всех работает. Я слушала в страхе. Дрожала всем телом, и слезы теснились из глаз моих. Я была так поражена, что не могла слова сказать, не могла двинуться с места. Наконец он вошел в комнату, приказал мне не плакать и не рассказывать ничего об этом матушке. Я заметила, что он и сам был ужасно смущен. Весь вечер была я в каком-то ужасе и первый раз не смела глядеть на отца и не подходила к нему. Он тоже, видимо, избегал моих взглядов. Матушка ходила взад и вперед по комнате и говорила что-то про себя, как бы в забытьи и по своему обыкновению. В этот день ей было хуже, и с ней сделался какой-то припадок. Наконец, от внутреннего страдания у меня началась лихорадка. Когда настала ночь, я не могла заснуть. Болезненные сновидения мучили меня. Наконец, я не могла вынести и начала горько плакать. Рыдания мои разбудили матушку. Она окликнула меня и спросила, что со мною. Я не отвечала, но еще горче заплакала. Тогда она засветила свечку, подошла ко мне и начала меня успокаивать, думая, что я испугалась чего-то во сне. «Эх ты, глупенькая девушка», — сказала она. «До сих пор еще плачешь, когда тебе что-нибудь приснится. Ну, полно же». И тут она поцеловала меня, сказав, чтобы я шла спать к ней. Но я не хотела, я не смела обнять ее, идти к ней. Я терзалась в невообразимых мучениях. Мне хотелось ей все рассказать. Я уже было начала, но мысль о батюшке и его запрете остановила меня. «Экая ты бедненькая, неточка», — сказала матушка, укладывая меня в постель и укутывая своим старым солопом, ибо заметила, что я вся дрожу в лихорадочном ознобе. «Ты верно будешь такая же больная, как я». Тут она так грустно посмотрела на меня, что я не могла вынести ее взгляда. Зажмурилась и отворотилась. Не помню, как я заснула, но еще в просонках долго слышала, как бедная матушка уговаривала меня на грядущий сон. Никогда еще я не выносила более тяжкой муки. Сердце у меня стеснялось до боли. На другой день поутру мне стало легче. Я заговорила с батюшкой, не поминая о вчерашнем, ибо догадывалась заранее, что это будет им очень приятно. Он тотчас же развеселился, потому что и сам все хмурился, когда глядел на меня. Теперь же какая-то радость, какое-то почти детское довольство овладело им при моем веселом виде. Скоро матушка пошла со двора, и он уже более не удерживался. Он начал меня целовать так, что я была в каком-то истерическом восторге, смеялась и плакала вместе. Наконец он сказал, что хочет показать мне что-то очень хорошее, что я буду очень рада видеть за то, что я такая умненькая и добренькая девочка. Тут он расстегнул жилетку и вынул ключ, который у него висел на шее на черном снурке. Потом, таинственно взглядывая на меня, как будто желая прочитать в глазах моих все удовольствие, которое я, по его мнению, должна была ощущать, отворил сундук и бережно вынул из него странной формы черный ящик, которого я до сих пор никогда у него не видала. Он взял этот ящик с какой-то робостью и весь изменился. Смех исчез с лица его, которое вдруг приняло какое-то торжественное выражение. Наконец он отворил таинственный ящик ключиком и вынул из него какую-то вещь, которую я до сих пор никогда не видывала. Вещь, на взгляд, очень странной формы. Он бережно и с благоговением взял ее в руки и сказал, что это его скрипка, его инструмент. Тут он начал мне что-то много говорить тихим торжественным голосом, но я не понимала его и только удержала в памяти уже известное мне выражение, что он артист, что он с талантом, что потом он когда-нибудь будет играть на скрипке, и что, наконец, мы все будем богаты и добьемся какого-то большого счастья. Слезы навернулись на глазах его и потекли по щекам. Я была очень растрогана. Наконец он поцеловал скрипку и дал ее поцеловать мне. Видя, что мне хочется осмотреть ее ближе, он повел меня к матушкиной постели и дал мне скрипку в руки. Но я видела, как он весь дрожал от страха, чтобы я как-нибудь не разбила ее. Я взяла скрипку в руки и дотронулась до струн, которые издали слабый звук. «Это музыка», — сказала я, поглядев на батюшку. «Да, да, музыка», — повторил он радостно, потирая руки. «Ты умное дитя, ты доброе дитя!» Но, несмотря на похвалы и восторг его, я видела, что он боялся за свою скрипку, и меня тоже взял страх. Я поскорее отдала ее. Скрипка с теми же предосторожностями была уложена в ящик. Ящик был заперт и положен в сундук. Батюшка же, погладив меня снова по голове, обещал мне всякий раз показывать скрипку, когда я буду, как и теперь, умна, добра и послушна. Таким образом, скрипка разогнала наше общее горе. Только вечером батюшка, уходя со двора, шепнул мне, чтобы я помнила, что он мне вчера говорил. Таким образом, я росла в нашем углу. И мало-помалу любовь моя... Нет, лучше я скажу страсть, потому что не знаю такого сильного слова, которое бы могло передать вполне мое неудержимое, мучительное для меня самое чувство к отцу. Дошла даже до какой-то болезненной раздражительности. У меня было только одно наслаждение — думать и мечтать о нем. Только одна воля — делать все, что могло доставить ему хоть малейшее удовольствие. Сколько раз, бывало, я дожидалась его прихода на лестнице, часто дрожа и посинев от холода, только для того, чтобы хоть одним мгновением раньше узнать о его прибытии и поскорее взглянуть на него. Я была как безумная от радости, когда он, бывало, хоть немножко приласкает меня. А между тем часто мне было до боли мучительно, что я так упорно холодна с бедной матушкой. Были минуты, когда я надрывалась от тоски и жалости, глядя на нее. В их вечной вражде я не могла быть равнодушной и должна была выбирать между ними, должна была взять чью-нибудь сторону. И взяла сторону этого полусумасшедшего человека, единственно от того, что он был так жалок, унижен в глазах моих и в самом начале так непостижимо поразил мою фантазию. Но кто рассудит? Может быть, я привязалась к нему именно от того, что он был очень странен даже с виду, и не так серьезен и угрюм, как матушка, что он был почти сумасшедший, что часто в нем проявлялось какое-то фиглярство, какие-то детские замашки, и что, наконец, я меньше боялась его и даже меньше уважала его, чем матушку. Он как будто был мне более ровня. Мало-помалу я чувствовала, что даже верх на моей стороне, что я понемногу подчиняла его себе, что я уже была необходима ему, я внутренне гордилась этим, внутренне торжествовала и, понимая свою необходимость для него, даже иногда с ним кокетничала. Действительно, эта чудная привязанность моя походила несколько на роман. Но этому роману суждено было продолжаться недолго. Я вскоре лишилась отца и матери. Их жизнь разрешилась страшной катастрофой, которая тяжело и мучительно запечатлелась в моем воспоминании. Слушали 10-ю серию моноспектакля Марии Скосаревой по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного». Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Соло на скрипке Елена Фихтенгольц. Продюсер Ольга Хмелева.